меня был период в жизни, когда у меня вдруг начались то, что вот называют этими паническими атаками, приступы паники, да, это вот когда вот, ну, сидишь или там идешь по улице, и вдруг ни с того ни с сего что-то вот накрывает, начинает какое-то вот такое непонятное волнение, не поймешь, что-то случилось, или куда-то бежать, или умереть прямо тут. Или... Довольно неприятная такая штука, если когда-нибудь вы с этим сталкивались. И самое главное, что ее очень трудно... Ну, то есть, если к тебе приходит клиент с такой жалобой, то с ним не совсем понятно, как работать, потому что когда он приходит, у него уже нет этого состояния, как бы, да, а он его нарочно вспомнить не может. Вот это самая страшная его особенность, что ты его нарочно-то вспомнить не можешь. Оно вот просто приходит в какой-то момент, когда не ждешь, называется. Вот. И, в общем, как-то оно вот поначалу случилось, я даже не знал, что это. Я потом уже понял, что это вот... И это так... Вот эти состояния так называются. Вот. И потом был один прекрасный день, что-то вот меня как-то особенно сильно прикрыло, как бы я понял, что сейчас, если я что-то вот не предприму, то есть вот так просто перетерпеть у меня не получится. И, вот. И я как-то там по интуиции вот вспомнил то, что теперь это одно из упражнений, которое на семинаре часто даю. Вот. Я схватил стул, сел на этот стул и стал вот удерживать пространство, это называется. Как бы, да? И вот, я сидел, наблюдал свое состояние, удерживал пространство, ну, минут через там 10-15 меня отпустило. И что-то вдруг в этот раз я понял, что надо как-то вот досидеть до конца. То есть не просто вот, раньше я как бы это делал, ну вот проходил приступ, ну и слава богу, я вставал, как бы шел заниматься своими делами. А тут я решил досмотреть до конца все это дело. Ну, то есть как-то вот до какого-то сильного изменения в своем состоянии. Вот, и я просто продолжал сидеть и наблюдать за своим состоянием. Я сидел и наблюдал, и вспоминал какие-то предыдущие эпизоды, когда у меня такое было, вот пока оно было горяченькое. И вдруг какой-то момент, я просидел к тому моменту минут 30 или 40, что-то со мной такое произошло. Очень трудно описуемое словами, я просто понял, что все, что я наблюдаю, это просто некие энергетические изменения в моем теле. И больше ничего. А то, что я к ним леплю там ярлыки, что мне там страшно, что мне плохо там, и так далее, это чисто работа моего ума. И можно все то же самое переживать, не лепя никаких ярлыков, тогда это просто будет энергия. И к тому моменту я вот сейчас уже не помню, в чем там конкретно была причина, то есть я уже отчетливо понял, в чем была причина этого состояния. Она была совершенно реальная, как бы объективная физическая причина, по которой у меня эти состояния возникали. И вот, оно как бы тоже пришло и объяснилось. Но это даже было не самое главное, потому что когда я и это прошло, как бы я понял, что то, что вот я обозначаю это слово, ну как-то я там обозначал, как-то я для себя там назвал страх, там, я уж не помню, какое-то название у меня было, как бы, да, что вот это название, оно, это абсолютно продукт ума. Что все, что у меня есть, это просто энергия, что тело попадает в некое, ну то есть не тело, а я вместе с телом попадаю в некую ситуацию, не очень приятную. Тело мне дает очень сильную энергетическую подкачку, потому что с его точки зрения как бы это опасная ситуация, с ней нужно справиться. А мне этой энергии слишком много, и я это субъективно воспринимаю как, ну, колбасит вроде как бы, да. И что-то меня как-то глобально это перевернуло, потому что, ну как-то вот так. То есть я просто понял, что это чистая энергия. А потом, когда я встал со стула и стал ходить, я вдруг вспомнил, что я это много-много раз читал в разных книжках. Вот. Я тогда увлекался Мантеком Чия, там, да, вот этой даосской йогой. И у меня была книжка вот буквально на полке, которую я буквально там на неделю читал. Я ее взял, открыл, и на первой странице было написано: «Все, что с нами происходит, это просто чистая энергия. А все названия, которые мы этой энергии даем, это просто работа нашего ума». И я эту штуку читал много-много раз. Я даже соглашался с ней. Говорю, ну да, конечно, как бы, да. Но я никогда... И потом... И ну, вот тут я впервые увидел, что это как бы не означает даже, я даже не знаю, как это назвать, как бы, да, то есть вот на уровне каком-то более глубинном. Вот. А потом я наблюдал, что было пару эпизодов, когда вот, ну, у меня еще тут свежее было переживание, я там паре друзей пытался вот рассказать, что со мной произошло. Я когда рассказывал, я отчетливо начал ощущать, что они не понимают, о чем я говорю. Не то, что не понимают головой, головой-то они понимают, ну, что-то непонятного, как бы, да, все, что с нами происходит, это чистая энергия. А ярлыки, которые мы на это лепим, это работа нашего ума. Вот со мной что-то происходит, я его называю, это страх, как бы, да. На самом деле я могу называть как-нибудь по-другому. Могу вообще никак не называть. Могу просто наблюдать, как бы, да, тогда ничего не произойдет вообще. И вот я рассказываю, вижу, что человек смотрит на меня, да, и думает, вот чувака прикрыло, как бы, да. Ух ты, какую он ерунду-то говорит, да. И вот, и это вот как-то очень такая важная штуковина, что все эти объяснения, они как бы хороши, но они, наверное, хороши только для того, чтобы как-то вот человек мог макнуться в это. А вторая вещь, которую для себя понял, что часто очень то действие, которое приводит к вот этому такому прорыву в состоянии, оно элементарное, типа сел на стул и сиди. Да, и ты начинаешь понимать, что, а вот да, наверное, вот когда описывают там какие-нибудь там дзенскую медитацию, там же она, в принципе, так и описывается, да, сядь и сиди, ну, и вот наблюдай свой ум, или как-то они там... И ты понимаешь, что вторая проблема есть, это вот как до человека донести, как ему объяснить, что нужно делать, так, чтобы вот он, ну вот как-то, чтобы он не думал о том, что надо делать, а чтобы он просто это делал. Это очень трудно, потому что когда человек садится, да, он же может как бы сесть и вот включить в голове шарманку. Сиди, сиди, сиди, сиди. И у него будет, он будет делать совершенно не то, что нужно делать. Потому что нужно просто сидеть, а не думать о том, что надо сидеть. И, в общем, как-то вот такое вот было интересное наблюдение, что часто бывают люди, которые вот рассказывают, вроде словами-то все правильно говорят, а я улавливаю, что он на самом деле не понимает, о чем он говорит. Он даже бывает умнее меня объясняет, чем вот в сравнении с тем, с моими объяснениями. Но я вижу, что он не умеет. И бывает наоборот, бывают же такие люди, да, которые ничего не объясняют. Просто вот он как-то смотрит на тебя, ты понимаешь, вот он умеет. Вот он объяснить не может, но умеет. Сколько есть на свете людей, которые умеют что-то делать, а как они это делают, я не знаю. Он как-то, ну, он само делается. Я не могу объяснить, как оно делается. Я этому даже как бы не учился. Оно как-то внутри само выросло там, да, и вот типа. Вот оно происходит. Вот у меня, например, папа, он умеет там боль снимать руками. Ну, он никогда не учился этому. Случайно просто обнаружил, что вот он может руку положить и как-то там что-то. Я его пытался спрашивать. Он говорит, я не знаю, как, ну, так, в общем, так вот руки ставишь. И, ну, и как-то потом чувствуешь, что вот все, она уже ушла, и там как-то вот там стряхивает ее, и все. Как, я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я не знаю, я ничего не делаю. Ну, как-то вот. Ну, ты понял, что вот не добьешься от него. То есть это должно быть какое-то, видимо, отдельное намерение, чтобы человек вот сел, там, сфокусировался, да, и попытался понять, как он это делает. А тут же такая штука, что не факт, что если ты сфокусируешься, поймешь, как ты это делаешь, оно же может выключиться еще после этого. Уж, может, тебе и не надо знать, как оно делается. То есть такая штука. Это когда ты работаешь с проблемой, как бы, да, тут вот как бы все понятно, тут как раз эта идея есть, что сфокусировался, оно и выключилось, как бы, да, может, ты даже и не понял, как оно там происходит, и бог с ним. Вот такая вот как бы штука.